Глава 11. Что здесь происходит? Вспылил Улисов, нервно вышагивая по комнате ожидания. Ему казалось, что время здесь остановилось. Что они делают? Дарья Павловна позвонила ему в состоянии паники. «Диана! Малыш!» Эти слова сразу донесли до него всю необходимую информацию. Словно вихрь он вылетел из офиса, скоро добрался домой и немедленно отвез Диану в больницу. Ему так и не удалось выяснить, что именно произошло. Домработница лишь успела сообщить, что Диана потеряла сознание и упала, когда у нее началось кровотечение. «Это ужасно», — повторял Улисов. Он остановился, невидящим взглядом окинул комнату и заметил, что Дарья Павловна сидит с закрытыми глазами на стуле. Ее лицо побледнело, а пальцы нервно теребили платок, губы тихо шевелились. Она молилась за Диану и за ребенка. Тревога охватила Матвея. Дарья Павловна была рядом с Дианой в момент бедствия и видела кровь. Неужели он может потерять их? Матвей сел рядом с Дарьей Павловной и сжал ее руку. Пожилая женщина с облегчением выдохнула. Ему стало совестно, что он не поддержал ее раньше, не помог облегчить ее страдания. Но как можно думать в такой ситуации? Как это пережить? В дверях показалась врач, только что завершившая операцию. В тот же миг Матвей и Дарья Павловна вскочили. «У вас родилась замечательная дочка», — сказала врач Улисову, «и скоро вы сможете ее увидеть». Матвей в изнеможении закрыл глаза и прошептал короткую благодарственную молитву. У него теперь есть дочь. Он ощутил облегчение, но волнение не покидало его. Как Диана? Она все еще в операционной. Возникли проблемы, но мы делаем все, что в наших силах. Как только будут новости, мы сразу вас уведомим. Улисов снова опустился на стул. Дарья Павловна, крепко держась за его руку, села рядом. «Девочка!» — всхлипнула она. В ее глазах блестели слезы, и прежде чем они упали, она успела произнести: «Какое счастье!» Матвей вздохнул. «Все будет хорошо», — сказал он, будто никому не обращаясь. «Диана справится. Она сильная, как боец. С ней ничего не случится». Он повторял это как заклинание, заставляя себя верить в сказанное. Улисов посмотрел в потолок. Господи, Диана вернула его к жизни, рискуя своей. «Она вернется», — уговаривал он себя. «Я буду любить ее и заботиться, и, возможно, она когда-нибудь полюбит меня и нашего малыша». Дверь снова открылась. В комнату ожидания вошла медсестра. Она катила перед собой тележку с младенцем. «Вот ваша девочка. Можете поприветствовать ее и познакомиться поближе». Он увидел крошечное существо с красноватым лицом и темными волосиками, которое открывало и закрывало рот, как будто пробуя воздух на вкус. «Хотите подержать свою дочь?» Матвей колебался. Она была такой крошечной и хрупкой. С учетом переполнявших его чувств, он не знал, готов ли взять малышку на руки. Диана все еще находилась в операционной и сражалась за жизнь, которую могла потерять из-за этого маленького комочка. Но прежде чем Матвей успел коснуться ребенка, в дверном проеме появился врач. Он выглядел усталым, его белый халат местами был запачкан кровью, а маска свисала с шеи. Однако на его лице сияла счастливая улыбка. «Диана Шереметова пришла в себя, и мы переводим ее в послеоперационную палату». Улисов шумно выдохнул. На следующее утро Матвей встал еще до рассвета и уже в самый ранний час стоял у дверей палаты Дианы. Вчера ему не разрешили к ней прийти. Сегодня ситуация была гораздо более стабильной. Диана лежала с закрытыми глазами. На первый взгляд казалось, что она спит. Однако, подойдя ближе, Улисов заметил, что ее веки чуть приоткрыты. «Матвей!» — произнесла она с трудом, еле слышно. Но в этот момент он осознал, как ему приятно слышать свое имя из ее уст. «Извини». «За что?» — спросил он, откладывая сверток, который принес с собой. Он очень хотел ее поцеловать, но боялся причинить боль. «За заботы, которые я тебе принесла. Я испугалась за ребенка». Диана не закончила, голос задрожал от волнения. «Тссс!» — тихо сказал он, нежно сжимая ее руку. «С малышкой все в порядке, и с тобой тоже все будет хорошо. Ты ее видела?» Она покачала головой. «Нет». «Почему? Ей не показали или она сама не захотела?» — мелькнуло у него в голове. Но он не собирался ее обвинять. Он уже сказал медикам, чтобы не заставляли Диану кормить новорожденную. «Ты столько перенесла из-за нее», — сказал Матвей. «Знал бы, не позволил бы так рисковать». Врач сказал, что это бывает один раз на миллион. «Мне, конечно, повезло», — ответила она со слабой улыбкой. «Ты уже выбрал имя?» — спросила Диана, меняя тему. «Да, и Дарья Павловна согласна со мной. В конце концов, мать есть мать». Диана кивнула в знак согласия. Последние полгода она находилась под гнетом этого имени. Но Матвей был прав. Девочку стоит назвать именно так — Анна. «Это имя звучит прекрасно. Я тоже так считаю. К тому же оно ей подходит. Диана Улисова». Она посмотрела на него с удивлением. «Диана? Но ты же говорил...» Матвей поцеловал ее пальцы. «И что я говорил? Мать есть мать. У девочки две матери, ты и Анна. И как с этим быть иначе?» Слезы потекли по лицу Дианы. «У меня нет права на такой щедрый дар». Он тепло ей улыбнулся. «У тебя больше прав, чем у кого-либо, чтобы сказать, что ребенок твой. Именно ты сделала мою мечту реальностью. Именно ты подарила жизнь этому крошечному существу. Но... разве ты не понимаешь? Она твоя дочь, Диана. Все права на нее у тебя. Ты — мама». Диана крепко зажмурила глаза, пытаясь сдержаться и не разрыдаться. «Ты плачешь?» — встревожился Улисов. «Я сказал что-то не так?» «Нет, ты все сказал правильно», — она вытерла нос. «Могу я попросить показать мне мою дочку?» «Конечно». С нескрываемой радостью он нажал кнопку вызова медсестры. Малышку привезли и положили в колыбель. Диана могла видеть лишь ее темные волосики и тонкую ручку, выбившуюся из пеленок. «Я принесла вам бутылочку, если вы захотите покормить ее самостоятельно», — сказала медсестра. Из колыбели послышался тихий плач. «Как ты думаешь?» — начала Диана, подходя ближе к Матвею. «Я смогу покормить ее грудью?» «Ты действительно уверена в этом?» — спросил Улисов, не веря своему счастью. «Вы хотите попробовать?» — с радостью переспросила медсестра. И Диана, не раздумывая, кивнула. «Да, я очень хочу». Через минуту они аккуратно положили девочку на подушку. Диана нежно смотрела на это крошечное создание, которое она носила под сердцем почти 9 месяцев. Это было волшебство. «Привет, малышка», — произнесла она. И девочка, как будто все понимая, крепко схватила ее за палец. «Ты действительно счастливая девочка», — тихо продолжила Диана. «У тебя две матери. Одна подарила тебе красоту, а я буду кормить тебя молоком». Медсестра, наконец, вспомнила о своих обязанностях. «Позвольте мне показать, как это делается». Однако объяснять ничего не потребовалось. Как только девочку поднесли к груди, она моментально захватила сосок и начала сосать. Медсестра дала еще несколько советов и покинула комнату. Улисов, наблюдая за счастливым выражением лица Дианы, не удержался от вопроса. «Не понимаю, почему ты всегда говорила, что не желаешь детей? Посмотри на себя, ты олицетворение материнства. Расскажи, что изменилось?» Диана пожала плечами и с улыбкой взглянула на малышку, которую держала на руках. «Да, я не планировала становиться матерью. Но, как теперь вижу, это касалось ребенка от Антона. Вот почему я обрадовалась, когда узнала, что он не его. Затем я сильно боялась привязаться к малышке, осознавая, что мне придется ее оставить». Она вздохнула и печально улыбнулась. «Я старалась бороться с собой и всячески отстраниться, понимая, как болезненно будет расстаться с ребенком. Выходи за меня». От неожиданности Диана вздрогнула и удивленно посмотрела на Матвея. «Что ты сказал?» «Диана, будь моей женой». Она отрицательно покачала головой. «Ты не можешь на мне жениться, учитывая, кто я и где жила, что скажут люди?» «Тебе известно, что мне безразлично мнение окружающих. Но слухи все равно будут». «Пусть будут, какая разница? К тому же скоро все узнают, что мы с тобой выросли по соседству». Увидев удивление, отразившееся на лице Дианы, Матвей добавил: «Да, Диана, первые 15 лет мы жили рядом. Я был с бабушкой, дедом и мамой, пока их не стало. Минус одна причина для того, чтобы отказать мне». «Но я не понимаю, зачем это тебе?» Улисов взял Диану за руку и, слегка сжав, ответил: «Зачем? Потому что я люблю тебя. Я был дураком, не осознавая этого раньше. Только теперь, испытав этот страх за тебя, я понял свои чувства». Несмотря на множество успокаивающих средств, которые продолжали вводить врачи, Диана почувствовала волнение и дрожь. Она боялась поверить Матвею, опасаясь, что эта чудесная сказка не может стать реальностью. «А как же Анна? Я думала, ты все еще ее любишь. Это ее ребенок». Матвей с грустью улыбнулся и погладил малышку по голове. «Анна навсегда останется в моем сердце». «Да, она была прекрасна». Он кивнул и тихо сказал: «Но я никогда не был с ней так близок, как с тобой». «А помнишь, изначально ты меня ненавидел?» «Верно», — он покачал головой. «Я ведь не знал, кто ты, и не доверял тебе. Даже с деньгами я не смог спасти Анну. У нее была лишь незначительная инфекция, с которой справился бы любой на ее месте. Но она не хотела и не умела бороться. Когда ты появилась и сказала, что ждешь от меня ребенка, мне казалось, что ты разрушишь мою жизнь. В борьбе с тобой и своими чувствами я думал, что защищаю себя. Как же я был глуп. Прости меня. Отныне я хочу быть с тобой всегда. Я люблю тебя, Диана. И надеюсь, что когда-нибудь ты полюбишь меня и простишь». Она смотрела на него, часто-часто моргая. «Глупый, я люблю тебя, Матвей. Мне было так тяжело, так как я слишком быстро влюбилась в тебя и боялась последствий». Она все-таки не смогла сдержать слезы. Но это были слезы счастья. Он сел рядом и спросил: «Ты выйдешь за меня замуж?» Она кивнула. Матвей обнял ее, пытаясь успокоить. Забрав спящего ребенка, он аккуратно положил его в колыбель. Затем вытащил сверток, который принес. «Извини, я, возможно, должен был принести тебе кольцо, но, надеюсь, тебе понравится и это». Он протянул ей сверток с красной лентой. Диана, удивленно посмотрев, развернула его и ахнула, увидев деревянную статуэтку. Это была фигура женщины, смотрящей на руки, покоящиеся на животе. «Удивительно», — — сказала она, восхищаясь работой. «Это же я! Где ты ее нашел?» «Помнишь, ты спрашивала, произвожу ли я что-нибудь?» «Прекрати, Матвей, мне стыдно за те слова. Я была не права. Мне просто нужен был повод, чтобы не влюбиться в тебя». «Причем ничего не вышло», — сквозь слезы улыбнулась Диана. «Нет, ты была совершенно права», — вздохнул Улисов. «Все это время я был одержим исключительно зарабатыванием денег. Я забыл, что существует возможность создавать своими руками что-то настоящее. Мой дедушка умело работал с деревом, и когда я был маленьким, обучал меня этому ремеслу. Твои слова оставили глубокий след в моей душе, и я решился заняться инструментами. Это оказалось намного сложнее, чем я думал, и долгое время у меня ни черта не выходило. Я даже хотел от всего отказаться. Но однажды ночью, когда ты вышла из бассейна и остановилась, чтобы вытереть волосы, я увидел твой живот, в котором находился наш ребенок. Это заставило меня понять, что я должен сделать все возможное, чтобы ты осталась со мной навсегда, вместе с нашей малышкой. Ты вернула мне ощущение домашнего тепла, того места, куда хочется возвращаться и где ждут любовь и уют. Ее глаза заблестели. Это чудесно, Матвей, просто чудесно. Это ты чудесно. И такой ты навсегда останешься для меня. Как тебе моя статуэтка? Мне очень нравится. Если ты видишь меня такой, какой изобразил в дереве, я готова стать твоей женой. Диана взглянула на него и добавила. Лучше подарка и не придумать. Я люблю тебя. Он наклонился и нежно поцеловал ее. Докажи. Для вас читала Ирина Ведев.